Ценности нового и новейшего времени. Оклад для Библии. После принятия на Руси христианства в 988 году начинается распространение Нового Завета и Псалтыри в переводе Кирилла и Мефодия. В X-XII веках они появились в церквах, где их использовали для богослужения. В одну книгу вместе с Ветхим Заветом их свели воедино только в 1499 году. Их сделал архиепископ новгородский Геннадий Ганозов. Но полная русская Библия в одном томе появилась впервые лишь в 1876 году. Император Петр I, который часто выезжал за границу, был хорошо знаком с Библией. Он видел прекрасно оформленные итальянские, голландские, немецкие издания, украшенные гравюрами с драгоценными камнями и чеканкой на золоченном окладе. Он восхищался типографским оформлением, цветными картинками, мечтал осуществить полный перевод Священного Писания на русский язык. В 1712 году Петр I выпустил указ, предписывающий в московской типографии печатным тиснением издать Библию на славянском языке. Эта переводческая работа, продолжавшаяся в общей сложности 10 лет, не была завершена. В 1718 году, опять же по инициативе царя, в Голландии и Санкт-Петербурге приступили к печатанию Нового Завета на двух языках – русском и голландском. Но со смертью Петра все эти проекты не были доведены до конца. Полная печатная Библия, включавшая Ветхий и Новый Заветы, на славянском языке, была по-прежнему большой редкостью в России. Но, тем не менее, отдельные ее части переплетались, обрамлялись в металлические оклады, украшались резьбой. И постепенно сложилось определенное декоративное направление в оформлении окладов для Библии. Золотой и серебряный узор с драгоценными камнями. Иностранцы, приезжавшие в Россию, в частности немцы, привозили с собой экземпляры Библии, переведенные Лютером с латинского на немецкий язык. Они демонстрировали прекрасные образцы книг в толстых кожаных или металлических переплетах, иногда инкрустированных подделочными камнями со множеством цветных картинок. Библия представляла собой образец типографского и ювелирного искусства одновременно. Их в качестве подарков передавали московским, позднее петербургским сановным лицам. С ними знакомились и церковные деятели. Но перевод с немецкого делали только любители. Для церковников он не считался каноническим. Когда эти иноземные книги попали в руки московских, а позднее и санкт-петербургских мастеров-ювелиров, то вызвали желание не только сделать нечто подобное, но и перещеголять от иноземных чеканщиков. Новое издание славянской Библии, так называемой Елизаветинской, появилось в Санкт-Петербурге в 1751 году. Это был полный свод Священного Писания, как об этом мечтал Петр I, украшенный гравированным на меди титульным листом, фронтисписом с изображением императрицы Елизаветы и одной гравюры в начале книги «Бытия». Начиная с 1756 года, кроме гравированных титульных листов и фронтисписа, в начале каждой книги помещались гравированные заставки. Всего их было 49. Церковники очень хотели, чтобы образцы славянской Библии имели богатый внешний вид, не хуже, а может быть и лучше, чем у иноземцев. К появившейся на русской земле Библии изначально относились с большим пиететом и вниманием. Она была книгой, полной тайн и загадок. Большинству простых людей она была непонятна. Образованные люди, а таких было очень немного, читали ее вслух, запоминали отрывки, цитировали их. Библия, как самая важная священная церковная книга, находилась в доме на особо почетном месте. Ее старались не только сохранить, но и всячески украсить. Вначале укрепляли для сохранности самодельным твердым переплетом, окантовывали, прикрепляли разные цветные поделки. Но настоящим произведением искусства оклад Библии стал тогда, когда за дело взялись филигранщики, золотых дел мастера, ювелиры. Лучшие кремлевские чеканщики, владевшие техническими приемами обработки драгоценных металлов, создавали оклады Евангелия с рельефными композициями на темы Ветхого Завета еще в начале 17 века. В 1631-1632 годах один из лучших ювелиров того времени, жалованный мастер первой статьи Гавриил Авдокимов, который в общей сложности трудился в Серебряной палате Московского Кремля 40 лет, создал золотой оклад для Евангелия, украшенный фигурами святых, драгоценными камнями, эмалевыми миниатюрами. Для того времени это был настоящий шедевр. Позднее, в 1693 году, московские чеканщики создали оклад для Евангелия из серебра с позолотой. Его для Кремлевской церкви Богородицы заказал боярин князь Яков Никитич Адаевский. На этот рельефный оклад мастера нанесли дополнительное литье – орнамент украшения. К сожалению, искусство узорного украшения Библии в России закончилось в начале 20 века. После 1917 года издание Священного Писания было прекращено. Немногие ценнейшие древние экземпляры Библии частично были вывезены за границу, но в большей степени оказались утеряны. Но в 1990-е годы Библия в России обрела свою вторую жизнь. Музеи стали выставлять сохранившиеся у них уникальные издания, творения мастеров XVI-XVIII веков.